Часть пятая. Инструкция по выживанию. Теперь, учитывая всю ранее сказанную информацию, давайте подумаем, что можно сделать вам. Поскольку в проблему вовлечены три человека, вы, муж и свекровь, в идеале работать над отношениями должны вы все втроем. И у каждого при этом будут разные задачи. Задача невестки – вовремя отстаивать свои границы, руководствуясь правилом «никто не имеет права бить, оскорблять, нарушать интимные границы», независимо от того, чья это мама или чей это папа. Если вы запустите родителей мужа на свою территорию в попытке быть хорошей, то восстановить границы будет намного сложнее. Если ваш случай не настолько тяжелый, как примеры, приведенные в этой книге, вам нужно просто найти и выстроить баланс общности и независимости. Задача мужа, сына, понять, что ему нужно отделиться от мамы и занять сторону жены. Альянс с вами – это главный критерий успешного разрешения конфликта. В любой ситуации ваша главная точка приложения усилий – это муж. Если получится с ним договориться, то есть шанс и сохранить семью, и вместе пройти кризисы, и мирно решить конфликт. Взрослый, зрелый мужчина не боится ни жену, ни маму. Он способен взять на себя ответственность за свою семью и защищать ее от всех, в том числе от мамы. В идеале он должен сказать и маме, и жене: «Знаешь, я люблю тебя, но люблю и эту женщину, и нам придется научиться не создавать треугольник». Задача свекрови – отсепарироваться от сына, начать выстраивать горизонтальный контакт, протрезветь и вспомнить себя в молодости. Начать с уважением относиться к новой семье. В противном случае она рискует потерять и сына, и внуков. Иногда для этого бывает достаточно нескольких эпизодов дистанцирования и изоляции от внуков. Так свекровь понимает, что дети выросли и требуют уважительного к себе отношения. Иногда, если у мамы включена программа полного разрушения, случается полный разрыв отношений. Или с женой, или с мамой. Это уже зависит от мужа, сына. О, еще вспомнила историю, когда с мужем учились в 11 классе. Естественно, прогуливали иногда уроки, любовь, все дела. Один раз классная решила позвонить нашим родителям. Типа, эти малолетки снова прогуляли физру и ОБЖ. Моя маман меня, конечно, дома отчитала, но ремень и попа не понадобились. Просто поговорили. А вот у мужа дома был скандал масштаба боевых действий. Бомбежка шла такая, что слышно было на другом конце города. Впоследствии его мать решила, что всему виной я и мое плохое воспитание, хотя я всю жизнь отличница и активистка, а муж – троечник, бандит и хулиган. Его мать позвонила моей и начала ее отчитывать и рассказывать о том, как я плохо влияю на ее сына, что раньше такого никогда не было, ведь он суперприлежный. Ха-ха. Сам муж рассказывал, что все его детство – сплошной прогул школы и замечания от учителей. Потом начала говорить, что моя мама ничего не понимает в воспитании, и вообще у меня неполноценная семья. Мои родители в разводе с моих 12 лет. Не живут вместе, но с папой отличное общение, и он всегда нам помогает и присутствует в жизни. И что вот моей маме надо поговорить с ее мужем. Он ей расскажет, как общаться с детьми. Он так хорошо понимает людей, ведь он работает начальником. Маман выслушала этот сюр, поржала в трубку и вежливо послала с таким щедрым предложением обратно. А мне сказала крепиться в будущем. Муж, узнав всю эту ситуацию, ушел из дома на 4 месяца жить к бабушке. Родители ему все это время не звонили, не писали, денег не давали, настаивая на нашем расставании. Весело, короче. Берегите своих половинок. Родственники и вправду иногда бывают неадекватные. Я была очень наивная. Я всегда хотела большую и дружную семью. Мать моего отца не жаловала мою маму и меня. Постоянно мне говорила, что я нагуленный ребенок. Вот и я хотела, чтобы у меня было иначе. У моего мужа есть сын от первого брака. А утенок? Мать от ребенка отказалась. Муж трижды был в браке. Я ему не верила, что причина в его маме. Не хотел меня с ней знакомить. Я настояла. Это уже было после свадьбы, и я ждала ребенка. Вот приехала долгожданная свекровь. Началась дичь. Сначала просто рассказывала, как муж любил прежнюю жену, как плакал после развода, что все для нее делал. Ну, допустим, было так, это нормально, это жизнь. Мне на 8-м месяце беременности, зачем это знать? В день отъезда мы остались с ней вдвоем на кухне. Готовили праздничные блюда. И тут она выдает мне, что она сына родила для себя. Тут появилась я, что я с ним из-за выгоды. Какая, блин, выгода от отца-одиночки с непростым ребенком, который еще и беженец из Донбасса? То есть ничего у него на тот момент не было. Что я обязана подать на развод? Что я сама с ребенком справлюсь со своим, а он со своим вернется на Донбасс к ней. Я такого разговора не ожидала. Она же так мило мне улыбалась, животик наглаживала. И так резко даже в лице изменилась. Короче, я на скорую укатила в роддом на сохранение. Мне еще гинекологи сказали, что это была плохая затея – приглашать свекровь. Как вышла из больницы, я сообщила мужу, что подаю на развод. Вот так я убедилась, что в его несостоявшихся браках виноват не он, а его маман. Мы не развелись. Это просто были эмоции, потому что я ее стала бояться. Больше я с ней не общаюсь. У нас родился уже второй совместный ребенок. Их она не видела. Я не разрешаю ломать им психику. Пасынка тоже ей не даю. Она ему говорит, что он мне не нужен, что я его ненавижу. А я люблю этого ребенка как своего и борюсь за его состояние каждый день. Нам сняли диагноз РАС легкой степени. Нечего ребенку жизнь портить. Моя свекровь, которая не воспитывала своего сына, моего мужа, он жил у бабушки, а она в другом доме жила, но они общались, приехала к нам домой гостевать на неделю, сразу на мою выписку из роддома. То есть мы приехали из роддома, а она у нас уже была. И первые дни, когда я кормила ребенка грудью, она садилась рядом, разглядывала мою грудь и расхваливала мои соски. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Потом спрашивала, сколько у меня было парней до моего мужа. И, услышав ответ, она сказала: «А что в тебе не так? Вот моя дочь сразу с двумя встречается». Говорила, что значит, я не нагулялась и по-любому лет в 25 пойду гулять, изменяя мужу. Ну, а потом она уехала и по телефону моему мужу говорила, что когда мы разведемся, она его ждет у себя, что я ему не пара и ему надо со мной расстаться. А у нас ребенку 2 месяца. И аргументировала, что это ненормально, что я не гуляла до него, что я ему рогов наставлю в 25 лет. На тот момент мне было 19. Потом она поменяла подход. Звонила и говорила: «Ну как ты там? Терпишь ее? Я знаю, что ты ее не любишь, но терпи ее ради ребенка». В общем, в конце концов, своими выходками она добилась того, что он с ней не общается вообще. Не зря говорят: умная свекровь приобретает дочь, а глупая теряет сына. А ее пророчества не сбылись. 12 лет вместе. 2 детей. И самое главное, 25 лет прошли без измен. Гулять мне так и не захотелось. А бабушка вот еще год назад говорила, что мать мужа сказала, что они хоть и не общаются, но она все его ждет у себя, когда мы разведемся. Моя свекровь кричала везде, что я бесплодная, что не могу после свадьбы полгода забеременеть. Началось все с этого. Постоянные истерики, обмороки типа. Я долго не выдержала и сказала мужу, что или съезжаем, или я ухожу одна. Он молча собрался и ушел вместе со мной. Как съехали, через пару месяцев узнала, что беременная. Но она твердила, что это не его дочь. Мужу пофиг, иногда с ней созванивается. Теперь уже ждем 3-го ребенка. Самое главное, мы счастливы и вместе идем к цели. После знакомства с мамой моего на тот момент будущего мужа, она меня годами игнорировала, хоть я была уверена, что встреча прошла хорошо. Муж только через 1.5 года мне признался, что она тогда после моего ухода устроила ему истерику, чтобы он бросал меня, так как мои дети родятся больными, даунами, имбецилами, инвалидами и так далее. Для этого не было оснований. Моя вера в человечность тогда сильно пошатнулась. Так прошло 4 года, кем она меня только не называла. Были и угрозы, и оскорбления. Муж от обиды практически прекратил общение с ней, но ничего не меняется. Свекровь в лицо мужа говорила гадости про меня. Ходила к гадалке, чтобы отвадить мужа от меня. Когда мужа задержали, политика, то сказала мне по телефону, что если бы она была рядом, то высекла бы меня до кровавых соплей, что я бы у нее на коленях прощения выпрашивала и так далее. Муж понял, выбрал меня. История моей мамы. Свекровь могла ее шваброй ударить. И когда моя мама была беременная, она заставляла мыть полы руками, убирать самые верхние полки. В итоге выкидыш. После папа взял маму за руку, и жили они отдельно. Моя свекровь делала все, чтобы свадьба не состоялась и отношения не сложились. Я просто не нравилась его неадекватным родителям. Скандалы были до свадьбы. Настояла, чтобы свою часть квартиры он переписал на маму. Не дай бог, я туда потом внука пропишу. На свадьбе скандал был. Его отец чуть не подрался с моим дедушкой, так как он заступился за меня перед свекровью. Муж тоже заступился. Его покрыли прекрасными словами. Всех моих друзей также. Свадьба удалась. А потом еще несколько дней нам звонили родственники со стороны его мамы и говорили, что мы должны приехать и извиниться, так как родители обиделись. После свадьбы первые 1.5 года мы хотели выстроить отношения, уехали в другой город, делились всем, но к нам стали заглядывать в бюджет, учить жизни и устраивать поводы для ссоры в нашей семье. В первый раз летом приехали в гости к ним, отношение ко мне было, как обычно, не очень. Снова между нами были скандалы. и решили поехать вместе в горы. Там нам тоже сделали все мозги. Супруг сильно пожалел, что мы решили поехать всей его семьей на отдых. Я настояла на этом. Хотела, чтобы он побыл со всей семьей. А в конце прошлого года мы вовсе перестали общаться. Вся его семья решила к нам приехать на съемную однокомнатную квартиру. Мы предложили снять жилье на время их отпуска. Но они отказались и обиделись в очередной раз. Закончилось тем, что звонили мужу и в ярких красках описывали, какие мы все-таки не очень люди. Супруг прекратил это общение. В январе родители его даже не поздравили с ДР. Уже полгода ничего не пишут и не звонят. Через бабушку, мать отца, передают всякие гадости, вроде «Если будут проблемы, нам не звони, на нас не рассчитывай». Они просто от него отказались. Хотели жизнь его строить так, как нужно было им, а тут я попалась и свадьба. Он стал самостоятельным, видит теперь ситуацию со стороны и не поддается на провокации. Если бы я описывала это все более подробно, тут не хватило бы места. Скажу так, что перед свадьбой мне так было уже плохо, что мой жених водил меня на капельницы в больничку. Довели, как говорится. Моя свекровь писала мужу «Приезжай домой, она тебе сейчас мозги делать будет». Или «Ой, она сейчас специально что-то будет говорить, чтобы ты к ней приехал». А его отец говорил, жен может быть много, а родители одни, детей можно еще сделать. При этом мы с супругом были женаты уже 4-й год, 2 детей. Соответственно, жили вместе, и он ездил к родителям в гости, чтобы помочь. Но почему-то его мать и отец решили, что дом моего мужа – это родительский дом, а ко мне он приезжает только из-за детей, и, по их мнению, мы с супругом постоянно ругаемся, хотя живем мы душа в душу и не делаем мозги друг другу. Супруг даже перевез нас в другой город, чтобы мы не ходили часто к родственникам, а жили своей жизнью. Моя свекровь во время первой встречи хвалила мою внешность и фигуру, общалась мило. Я даже подумала, что муж приукрасил рассказы про нее. А после, как только вышли из ее квартиры, написала ему СМС «Не приводи больше эту шалаву к нам домой». Спустя время, когда мы решили расписаться и узаконить наши отношения, приехали к ней забрать некоторые вещи мужа. Она все так же мило со мной общалась, будто думала, что муж мне не покажет ее СМС про то, что я шалава. И снова, как только вышли из квартиры, даже не успели на лифте спуститься, написала моему мужу, что рожа я не вышла и не особо умная. Как славно, что ни я, ни муж не хотим с ней общаться, и она не особо рвется. Живем в разных странах, не виделись 1/2. Моя мама очень любила мою будущую жену, пока мы с ней еще встречались. Когда поженились, начала на нее жаловаться. Потом и вовсе поставила меня перед выбором, произнеся заветное «Мы – твоя семья». Я дал понять, что при любом раскладе выбираю жену. Мама с папой повыделывались немного и отвалили. Вижу их редко, живем в разных странах, в основном на WhatsApp. Я счастлив, хоть и ревел втайне от жены в те тяжелые дни. Жена всю жизнь со мной, и в горе, и в радости. Родителей мог по 1/2 не видеть и не слышать. Даже внучки им были неинтересны. Итог? Всегда выбирайте жену, если родители вынуждают вас делать такой выбор. Моя на тот момент будущая свекровь. Ее сынок сломал позвоночник, и она сказала мне, что ходить не будет. И они меня убирали от него всеми правдами и неправдами. Мать приехала 1 раз в больницу, чтобы меня гасить. Мы играли свадьбу в больнице. А после 8 месяцев тренировок он уже ходит на ходунках. Врачи говорили, шансов почти нет, чтобы ходить. И это чудо наших с мужем трудов. Скоро уже будем бегать. Так мать его позвонила его другу и сказала, что она с ним возится, аферистка. Он все равно на ноги не встанет. У него ноги сосиски и куча бульона с оскорблениями. Дошло до того, что даже наследство написала на подругу. Какие сложности могут возникнуть? Я обязана вас предупредить, что в тот момент, когда вы попытаетесь в лоб сказать созависимому супругу о том, что у него инцестуозные отношения с его мамой, ожидая, что сейчас все это закончится, он прозреет и радостно выберет вас, совершив сепарацию, скорее всего, вы столкнетесь с жесточайшим механизмом сопротивления, отрицания реальности и стокгольмским синдромом. А еще подвергнетесь ответной атаке с попыткой заставить вас испытывать чувство вины и стыда за ваши догадки. Потому что для того, чтобы поддерживать инцестуозную связь, с самого детства мама создавала устойчивую конструкцию нормы в голове сына. Если вы захотите открыть глаза на происходящее сразу обоим, свекрови и сыну, то вы рискуете столкнуться с тем, что они начнут выступать единым фронтом против вас, как против человека, который рушит их привычный мир. А что делать, если муж со свекровью в одной команде? Ну, во-первых, понять и принять как данность. Я провела вас по всем этапам взросления такого сына, и теперь вы понимаете, насколько крепко и глубоко сидит в их семье проблема. И что такой сын часто воспитан в идее, что он перед родителями в неоплатном долгу. Он чувствует себя очень виноватым перед мамой. Он редко верит в себя, потому что привык к мысли, что мама знает лучше. И да, ему очень страшно не оправдать ее ожиданий. Выхода два. Первый. Либо вы помогаете мальчику вырасти. Только не играйте в спасателя. Карпмана, помните? Предлагайте условия взросления, а не принимайте на себя роль новой мамы. Второе. Либо бегите. У вашего мужа уже есть женщина. Та, которая его родила. Вы в любом случае проиграете. Или будете конкурировать всю жизнь. Но все равно проиграете. Самое главное, что вы должны понимать, без согласия мужа сепарация не произойдет. Первый человек, которому необходимо прилагать усилия, это ваш муж. Если он не создает с вами коалицию, ничего не получится. Не питайте иллюзии, что есть какие-то волшебные слова или действия, которые смогут сдвинуть огромный пласт психических процессов, защит, привычек и травм с места без желания и участия самого человека. У вас в отношениях лишь 50% влияния, не больше и не меньше. Остальные 50 зависят от второго участника отношений. Если после всех ваших аргументов муж продолжит находиться в коалиции с мамой против вас, вам необходимо будет признать свое бессилие. Либо вы адаптируетесь под эту семейную систему, либо уходите. Абьюз от свекрови отличается от обычного абьюза от мужа тем, что основная ее цель – это мужчина, а не вы. Все абьюзивные стратегии будут разыгрываться быстро и жестоко. Она знает своего сына лучше, чем вы. И она знает, на какие кнопки давить, потому что эти кнопки она устанавливала сама. Когда мы подали заявление в ЗАГС и пригласили родителей с обеих сторон в нашу съемную квартиру, будущая на тот момент свекровь сказала: «Зачем жениться, когда все равно разводиться придется?» На практике я встречала разную динамику развития событий в созависимой системе. Муж быстро начинал осознавать, что мать на самом деле его использует в своих интересах, и часто ей глубоко все равно на него. Это помогало запустить процесс сепарации. Мужчина начинал ходить в терапию, брал ответственность за финансы и семью на себя и потихоньку выпутывался из своего детского опыта. Жена прошла многое в семье, родила детей, и в какой-то момент начинается чудо. Мужчина медленно, маленькими шагами сепарируется от мамы. Иногда на это уходят десятилетия. Тут у меня много вопросов, и прежде всего, не жалко вам своего времени? Если нет, то все окей. Главное, чтобы вы осознавали, на что идете и сколько сил лично вам придется вложить, чтобы сдвинуть проблему с места. Мужчина полностью уходил в коалицию с мамой, и все старания жены оказывались бесполезны. Сепарация означает, что мужчине придется взглянуть всем своим травмам и боли в лицо и прожить их, взять свою жизнь в свои руки, пройти длинный путь к самостоятельности и восстановлению психики, порушенной мамой. Не все на это готовы. Что делать, если у вас более-менее адекватная свекровь, но ее иногда заносит? Если, прослушав книгу, вы поняли, что у вас все не так уж и плохо, и просто свекровь иногда заносит, то тут можно попробовать как-то урегулировать отношения без радикальных мер. Возможно, стоит поискать какие-то компромиссы в конфликтных вопросах, так, чтобы и свекровь получила желаемое, и вы не поступились своими убеждениями. Например, вы живете в патриархальной семье, в одном доме, всех это устраивает, и разъезжаться вы не хотите. И тут свекровь начинает кормить ребенка вредным шоколадом. Что можно сделать в этой ситуации? Можно взглянуть на ситуацию глазами свекрови, понять, что таким образом она проявляет свою заботу, и предложить ей проявлять заботу через морковные оладьи или запеченную тыкву. Если свекровь не стремится захватить власть любой ценой, то она будет только рада тому, что ей предложили нормальный способ участвовать в жизни внука. Если мама мужа тревожится, что ее бросают, то вы можете сообщить ей о том, что она не одна, но и захватить себя вы не дадите. На самом деле не все свекрови ужасны. Есть много хороших историй, где свекровь действительно становится для невестки второй мамой, и у них складываются прекрасные отношения. Поэтому, если вам не повезло со свекровью в первом браке, не стоит думать, что все матери мужей ненормальные. Вот несколько примеров здоровых отношений. Разбавлю добрым комментарием о свекрови. Постоянно передает нам закрутки, пирожки, холодец. Когда надо, побудет с детьми. Не лезет в наш дом и быт в нем. Не раздает непрошенных советов. А бывший старшего сына, конечно, отзывается не особо лестно. Неряха, не готовила, ленивая. но, думаю, и про меня за спиной щебечет. Но я лично хорошо к ней отношусь. А я своему 13-летнему сыну говорю так. Твоя будущая жена еще не знает, как ей повезло. И даже не с тобой, а со мной. Я буду ее очень любить и никогда не допущу, чтобы они, не дай бог, ссорились из-за меня. Как можно не любить ту, которая любит твоего сына и готова с ним идти по жизни вместе, принимая все его плюсы и минусы? Ведь жена, семья – это его опора, его крылья и поддержка на всю жизнь. Очень хотелось бы надеяться, что на всю жизнь. И своей будущей невестке могу пообещать в своем лице всегда поддержку и помощь, когда будет необходимо. И несмотря на то, что я тебя еще не знаю, уже люблю как свою дочку. Ведь именно ты будешь всегда рядом с моим сыном. Девочки, разбавлю этот трэш хорошей свекровью. Моя свекровь – человек хороший. Не лезет никогда к нам, ни к младшему сыну в отношения. Она так и говорит. Зачем мне эта информация? Это их дело. Внучку любит, постоянно все, что может, делает. Вяжет одежду, денежку шлет. Хотя она одна, на пенсии и живет в съемной квартире. Украинка, свой дом потеряла. Так вот, она всегда, когда приедет, спину мне помассирует. Йогой занимаемся. Добрая женщина. И для нее мы оба дети. Нет такого, что сын свет в окошке, а я так. Нет. С радостью жду ее редкие визиты. Всегда ей рада. И так бывает. У меня есть история с мамой бывшего. Мы жили в разных городах и встречались на расстоянии. С его мамой не были знакомы никак. Он военный и часто пропадал. И тут мне пишет в ВК женщина, что, мол, я мама такого-то. Он просил передать, что все у него хорошо. Он на задании. И рада познакомиться. Я была в приятном удивлении. И вообще, по его словам, она была очень рада, что он встретил меня. Ждала в гости и говорила, что я очень хорошая девушка. Мы с ним, конечно, расстались по другим причинам, но мама его оставила положительные чувства. Желаю девочкам, которые столкнулись с удачным абьюзерским отношением со стороны любого человека, резко ставить границы. А если не получилось, то и нефиг пытаться там всех спасти и быть хорошей. Уходите, это не ваше. Мужчинам совет. Берегите своих девочек от любой грязи, ведь теперь вы – ее главный мужчина, ее опора и защита. Моя свекровь – золото. У меня близнецы. Она с самого их рождения мне еду готовила и горячую привозил свекр. Сидели очень часто с детьми и отпускали везде, даже на свадьбу друзей, когда деткам было всего 2 месяца. Пусть их мало, но хорошие тоже есть. К счастью, мне очень повезло. Одни плюсы – любит внуков, равносильно, как и моя мама. Мою свекровь всю жизнь гнобили родственники ее мужа, свекра. После рождения мальчика, моего мужа, она дала себе слово, что не будет так поступать со своей невесткой. Мы с мужем расписались, свекровь выдала, чтобы мы жили отдельно. Подарила квартиру сыну, магазин, чтобы он начал сам на себя работать. Свекр купил всю мебель, технику, посуду, в общем, полностью обустроил нам квартиру. Родила 2 мальчиков, по выходным свекровь забирает старшего, чтобы я могла спокойно заниматься младшим. Каждую неделю через мужа отправляет зелень, овощи, фрукты, так как сама занимается в теплице. Она для меня пример того, какой свекровью в будущем я сама должна стать. Вот это мудрая женщина. Будь на ее месте другая, возможно, сказала бы, мол, я терпела, и пусть другие терпят.